Третья часть. Королевство Нука-Нука. Очнулся Гвоздик от того, что его мяли, гладили и натирали чем-то пахучим. Он увидел над собой большущее темно-коричневое лицо, морщинистое, с похожим на растоптанный башмак носом, широченными губами, не розовыми, а почти белыми. Губы разъехались в улыбку, за ними показались длинные желтые зубы, и Гвоздик опять перепуганно закрыл глаза. А громадные мягкие ладони все мяли и терли его, и это было немного щекотно, однако он терпел, потому что кто его знает, это чудовище. Из-под опущенных ресниц Гвоздик видел, как вокруг страшного лица колышутся косматые седые кудри, а под оттянутым ухом качается медное кольцо размером с блюдце. Дядя Ю хотел позвать Гвоздик, но опять провалился то ли в обморок, то ли в сон. Когда он пришел в себя, дядюшка Юферс был рядом и улыбался, а сквозь плетеные из тростника стены било солнце. «Кто меня тискал? Такой ужасный!» «Молчи, молчи!» «Молчу!» «Это была знаменитая колдунья Тонга Мяма, двоюродная сестра здешнего короля». «Значит, мы приплыли на Нука-Нуку?» Потрепанный бурей милый дюк действительно добрался до Нука-Нуки и встал в бухте Тагао. Встретили его торжественно. Король Тайбуанга Меакатикали IV сам прибыл на палубу. Его величество был в белом атласном жилете парижского пошива, галстуке бабочки на голой шее и в пышной юбке из кокосовых волокон. Про жилет он сказал: «Французы приходили на красотке Жанне, жемчуг выторговывали. А этот наряд я выменил у них на дюжину кокосов. Ну как?» «Отлично, ваше величество. Изящно и недорого. Но только надо бы и штаны заодно». «Штаны — это пфуги, несусветная чепуха. Шотландские лорды носят пиджаки и жилеты с юбками, и никто к ним не придирается. А в них ведь тоже королевская кровь». У короля и капитана Седер Пауэлла были давние приятельские отношения. Король был довольно образованный молодой человек, знал по-английски и по-французски, дважды плавал на купеческих судах в Сидней и разбирался в политике. Изредка в бухту Тагао приходили иностранные парусники и пароходы, торговцы скупали жемчуг, кокосы и разные тропические редкости. Платили тканями, железными инструментами и всякими предметами европейского обихода. Какой-то португалец продал королю свой граммофон с единственной пластинкой «Песенка о прекрасной Марианне». Португальских слов никто не понимал, а мелодию все очень полюбили, и Катикли объявил ее государственным гимном. Надо сказать еще об одном очень разумном указе короля. Зная о горьком опыте других островов, его величество запретил иностранцам привозить на Нука-Нука крепкие напитки. Объявления об этом были сделаны на пальмовых досках и прибиты к столбам на берегу бухты Тагао. Они сообщали на английском, французском, испанском и русском языках, а также на языке Нука-Нуки, что с нарушителями королевского указа поступят в соответствии с древними обычаями этой страны. «А что это за обычаи?» «Пленников кушали. Непросвещенные были времена». Увы, именно так поступили полсотни лет назад жители Нука-Нуки с экипажем французского брига «Экспедиция». Бриг сел на рифы левее входа в Тагао. Французы выбрались на сушу, чему-то повели себя с островитянами как завоеватели. Что было делать? Впрочем, съели не всех. Большинство удрало в открытое море на шлюпках, и судьба этих людей неизвестна. Нука-нукцы разобрали бриг под досточком, завладели имуществом, а бронзовые пушки установили на стенах коралловой крепости в назидание другим, приплывающим на остров. Эти 14 орудий, а также мудрая политика здешних королей, служили причиной того, что нуканукцы до сих пор сохраняли независимость, в отличие от других островов архипелага. А для всяких недобрых морских бродяг и авантюристов небольшая, но умелая армия Катикали IV имела нарезные ружья Бергман. Благодаря усилиям шкипера Джорджа. Нет, сейчас никого не кушают, но, прочитавший объявление, никто и не привозит на берег ни одной бутылки. И тебе, Жора, не советую. Если уж твоим ребятам станет не втерпеж, пусть керосинят наш хуни. Нам не до того, государь. Чиниться надо. Жители деревни встретили моряков радостно и хотели устроить праздник с танцами у костра. Но потом отказались, всех беспокоило здоровье мальчика. Он бредил и никак не приходил в себя. За лечение взялась Тонга Меама. Через день она сказала дядюшке Юферсу. «Не бойся, Ю, у меня еще никто не помирал». И правда, Гвоздик пришел в себя и начал стремительно выздоравливать. Он уже не съеживался, когда громадная и грозная на вид колдунья нависала над ним, чтобы натереть еще одной целебной мазью и размять косточки. Он звал ее тетя Тонга и улыбался ей. Но все-таки слегка побаивался. А тетушка Тонга добродушно урчала, бормотала и, наконец, объявила, что завтра этот маленький лягушонок будет бегать и прыгать, потому что злой дух Гугли-Мунга испугался мудрого колдовства и улетел насовсем. Так и получилось. Утром Гвоздик поднялся веселый и будто с тугими пружинками в теле. Целый день он скакал и радовался, но когда встречался с тетушкой Тонгой, почему-то робел. Сидели в нем то ли остатки страха, то ли какое-то смущение. С местными мальчишками Гвоздик быстро подружился. Они были хорошие ребята, веселые, ничуть не дрочливые и любопытные. Особенно славным оказался Туги, мальчик чуть постарше Гвоздика. Правда, он слегка важничал, потому что недавно его назначили барабанщиком королевской гвардии. Но важничал только перед местными ребятишками, а не перед гостем. Скоро Гвоздик выучил сотню-другую слов на здешнем языке и смог рассказывать новым друзьям о своем путешествии и о том, сколько на земле всяких городов и стран, и как много там разных людей и всяких чудес. Юным жителям Нуканухи Гвоздик рассказал, что с недавнего времени в Европе стала очень модная игра, которая называется футбол. В переводе на здешний язык это означает «гоняй-пинай». Гонять кожаный шар можно лишь ногами, а руками хватать — табу. Только тот, кто стоит в воротах между двумя пальмами, имеет право ловить мячик в ладони. Ух, какие футбольные бои разгорались на большой поляне позади плетеного королевского дворца. Его величество сам иногда смотрел на матч и порой кричал, подскакивая. «Тунга Куау, тяпа!» Это означало «Куда ты лупишь, мазила?» Девчонки тоже просились в игру, но Гвоздик объяснил, что футбол только для джентльменов, а леди могут лишь подбадривать игроков криками и махать на краю поля платочками. Цыца Ига надулась и даже сказала... «Цитуха какангла!» То есть, ладно, вы меня еще вспомните, обормота несчастные. Во время плавания Гвоздик загорел так, что отличался от местных мальчишек только светлой кудлатой головой. Ходил он, как и все здешние мальчишки, в юбочке из мягкого мочального лыка с дерева орон. Это было очень удобно. Скоро Гвоздик почувствовал себя прирожденным островитянином и радостно сказал об этом приятелю Туги. Но тот возразил, надо, мол, чтоб стать настоящим нуканукским мальчишкой, пройти испытание. Какое испытание? Ночное. В полнолуние надо побывать на Караи-Мараи. Это такое место, где стоят изваяния наших предков. А души их ночью приходят на Караи-Мараи, чтобы потанцевать и подкрепиться оставленными для них угощениями. Если не испугаешься, значит, настоящий мумги Нука-Нука. Одному идти? Что ты? Один ты дорогу не найдешь. Вместе пойдем. И еще ребят позовем. Гвоздик облегченно заулыбался. Днем экипаж милого дюка чинил потрепанную бурей шхуну. А ночевали все на берегу, в шалашах из тростника и банановых листьев. У дядюшки Юферса и Гвоздика был свой шалаш. Когда белая полная луна принялась светить в щели, а дядюшка стал мирно похрапывать, Гвоздик выбрался наружу. За деревней, на лужайке со сломанной пальмой, его ждал Туги, а с ним еще целая дюжина мальчишек, среди них Нуяма, Чабо и маленький храбрый Утутико. «Никому не проболтайся! Родители говорят, что духи сердятся на ребят за такие прогулки, а священные Нямалапаи могут даже съесть, если поймают. Конечно, это предрассудки, но взрослым разве объяснишь?» «А кто такие эти... Ням... Как их? Лапаи?» «Это драконы!»